что они хотели ехать на войну, уже и оружие достали. Чушь собачья! Покалечили бы их там, ни за грош пропали бы. Хорошо, что попался им этот Конрад, отговорил. И вообще повернул их головы на правильный путь. А то на войну, подумаешь. Конечно, был бы он, Леня, таким беспризорным мальчишкой, тоже убежал бы, наверное. А что это за война? Позор! Интересно, что у этого Николая II в голове делается? Ведь надо быть полным ничтожеством, чтобы довести страну до такого разорения. Оружия мало, солдат гонят и гонят, а немцы прут напролом, грабят города и села. Народ уже ничему не верит, царских генералов обвиняют в измене. И ни на кого уже не действуют извещения на страницах черносотенных газет, что Ее Величество Александра Федоровна с августейшими дочерьми дежурит у постели раненых воинов. Не действуют и умилительные картинки сбора пожертвований августейшей семьей с наследником цесаревичем, который собственноручно прикалывает прохожему белую ромашку. Самодержавие, как сказал в арсенале один рабочий, само себя жрет с головы и с хвоста, прогнило насквозь, а война дала в наши руки оружие. Леня нетерпеливо встает, потягивается. Эх, скорее бы уже что-нибудь определенное. Леня не может представить себе, как это будет, но что революция уже надвигается, это чувствуется во всем, особенно среди рабочих. Хотя между ними еще много есть непонимающих, куда надо идти, за кем, что делать. Все дошло уже до последнего предела. В очередях, где женщины и дети часами стоят за хлебом, слышатся проклятия дороговизни. Война калечит отцов, выбрасывает на улицы сирот. Все ближе и ближе подступает голод. Рабочий не может прокормить семью. На заводах и фабриках вспыхивают забастовки. Вот и сейчас готовится большая забастовка. Везде, везде нужны верные люди, настоящие большевики, партийные товарищи. Леня вспоминает свои поездки в Гомель, Шепетовку, к харьковчанам. Везде, где он был, есть крепкие партийные товарищи, которые ведут за собой народ. Но есть и другие, сбитые с толку, не понимающие, за кем надо идти. Споры с ними бывали порой острые, шумные. Леня молодой, ему трудно выступать на таких собраниях, но он не может выдержать, а потом мучается, что не так сказал, не убедил. В последний раз в Шепетовке он очень хорошо поговорил с рабочими. Народ оказался сознательный, видна дисциплина. Да и муж Лины, Иван Иванович, крепкий человек, пользуется любовью и доверием рабочих, выпускает свой железнодорожный листок. Леня сказал, что арсенальцам нужен шрифт. Иван Иванович обещал прислать с одним партийным товарищем. Так и сказал. «Привезет на хутор железнодорожник в темных очках. Ждите». Но железнодорожник почему-то не приехал. «Может, что-нибудь случилось? Надо завтра же съездить, спросить, посоветоваться». У крыльца вдруг слышен радостный крик. «Мама!» Леня в два прыжка выскакивает на террасу. «Мама! Мама!» Динка, раскинув руки, мчится по аллее. «Леня! Мама! Мама приехала!» кричит мышка, бросаясь вслед за сестрой. В конце аллеи мелькает светлое платье и соломенная шляпка с неизменным пучком незабудок. Длинные ноги Лени обгоняют обеих сестер. «Мама!» Марину окружают сразу все трое. Леня берет у нее из рук зонтик и чемодан. Сестры жмутся с обеих сторон, по старой детской привычке отталкивая друг друга. «Сумасшедший!» – хохочет Марина. «Дайте мне хоть умыться с дороги, я вся пыльная!» Ефим, подняв на плечо косу, стоит на скошенном лугу, и на непокрытой голове его ветер шевелит остриженный под горшок кудри. «Эге, сама хозяйка приехала! Доброго здоровьечка!» – весело окликает он. «Здравствуйте, Ефим!» – кричит Марина и машет рукой в коротких белых митенках. Голос у нее молодой, звучный. «Здравствуйте!»